Глава 17. Неаполь. Август 2061 года. «Что не так?» — спросил Эмилио, когда Джина встала, чтобы помыть тарелки после трапезы, прошедшей в достаточно приятной, но все-таки несколько напряженной обстановке. «Ничего», — ответила она, возясь возле раковины. «То есть что-то все-таки не в порядке?» «Это способен понять даже бывший священник», — сказал Эмилио с улыбкой, мгновенно исчезнувшей с его лица, когда она не ответила. Учитывая весьма недолгое время, проведенное вместе, они с Джиной успели несколько раз капитально поссориться. Они ругались из-за правильного способа приготовления риса, крепости кофе и лучшего способа заваривать его, и в отношении того, можно ли есть артишоки. Джина видела в них свидетельство Божьего благоволения, в то время как Эмилио полагал, что древесная кора является более привлекательным продуктом. Любимой темой его до сих пор оставался памятный и до сих пор неразрешенный вопрос, первоначальное обсуждение которого закончилось невероятными криками, перешедшими в полное возмущение молчание на тему «Какое из занятий следует считать более тупым?» «Созерцание игр Кубка Мир по американскому футболу или мировой серии по бейсболу?» «У бейсболистов уродливая форма», — объявила Джина неделю спустя, начав этими словами очередную баталию. Затем последовало удивительное сражение по поводу цвета и покроя костюма, который ему предстояло носить на свадьбе. Когда Эмилио сдался по поводу лацканов, понравившихся Джине настолько, что он получил право на серый шелк для костюма, вопреки тому, что она предпочитала черный, в котором, по ее мнению, он выглядел потрясающе, из-за эстетической уступки, совершенной ею в отношении бейсбольных форм. Это было забавно. Оба они представляли собой продукт культур, видевших в семейном споре своего рода спектакль, и потому поощряли Селестину присоединяться к их спорам ради того удовольствия, которое приносили ее восторженные вопли, когда торжествовал тот из взрослых, с которым она в данный момент себя отождествляла, и статус этот, по наблюдению Эмилио, принадлежал тому, кто возражал ей предпоследним. Но ни одна ссора не была подлинной до сегодняшнего дня, когда он пришел к Джине, чтобы помочь ей собраться к отъезду в горы вместе с ее родителями. Эмилио нахмурился, глядя в спину Джины, а потом посмотрел на кухонные часы. Многое изменилось за время его отсутствия на планете, но дети по-прежнему любили мультфильмы. «Селестина», — проговорил он, — «пора смотреть «Бамбини».» Селестина мгновенно стартовала в свою спальню, чтобы посмотреть ежедневную порцию своего любимого интерактивного мультика. «Давай-ка начнем сначала», — негромко предложил он, когда они с Джиной остались одни. «Что случилось?» Она резко повернулась к нему, гордо задрав голову, и объявила голосом настолько же твердым, насколько дрожал подбородок. «Тебе следует вернуться на Ракхат и найти Софию». Ошеломленный Эмилио какое-то мгновение смотрел на нее с открытым ртом, после чего медленно вздохнул, положив руки на крышку стола. И когда он снова посмотрел на Джину, взгляд его приобрел твердость обсидиана, пугавшего людей, куда более приспособленных к восприятию его гнева, чем она. «Кто тебе это сказал?» — спросил он совершенно мягким голосом. «Не смотри на меня так», — проговорила она. «Кто тебе это сказал?» — проговорил он тоном еще более мягким, произнося каждое слово по отдельности. «Неважно кто, она жива, эта бедная женщина, и она одинока», — воскликнула Джина, заливаясь слезами, но при этом решив выступить против всех его попыток защитить свою честь. «Ты должен прийти ей на помощь. Она нуждается в тебе. Ты любил ее». Эмилио окаменел. «Раз», — сказал он наконец. «Это важно, поскольку я намереваюсь убить того, кто рассказал тебе о ней. Два. Нам известно только то, что она была жива в 2047 году. Три. Джордана Бруно будет лететь на Ракхат 17 лет». Вероятность того, что она в одиночестве дожила на Ракхате до 71 года, близка к нулю. 4. Терпеть не могу, когда ты такой. 4, проговорил он, вставая и теперь уже возвышая голос. София Мендес была самым умным и компетентным человеком из всех, кого я встречал. И уверяю тебя, она не испытывала никакой потребности в том, чтобы лично я спасал ее и нашла бы эту мысль смехотворной. 5. Да, я любил ее. А еще Энн, Д.У. и Аскому, и не женился ни на ком из них. «Джина, посмотри на меня!» — крикнул Эмилио, обиженный тем, что она не поверила ему, разъяренной попыткой неведомого мерзавца вбить клин между ними. И если бы София Мендес чудесным образом вошла в эту комнату в расцвете своей молодости и красоты, живая и благополучная, наши отношения никоим образом не изменились бы. Ни на йоту. Но Джина только пуще залилась слезами. Взволнованный, он повернулся, подошел к кухонному столу и принялся искать на нем в груди всякого барахла записанный на бумажке телефонный номер. «Кому ты собрался звонить?» — спросила она, глядя на него полными слез глазами, когда он включил телефон. «Чиновнику магистратуры. Я хочу, чтобы он немедленно прибыл сюда. Немедленно. Мы расписываемся сегодня же днем. Потом я намереваюсь позвонить портному и отменить заказ на этот проклятый костюм. Затем я намереваюсь убить Винченцо Джулиани и, возможно, Дэниела Железного Коня». «Почему мама плачет?» — потребовала ответа появившаяся в дверях кухни Селестина, стиснув кулачки и недружелюбно глядя на него. Джина поспешно утерла глаза. «Ничего такого, Кара». «Нет, это важно, и она должна понять», — отрезал Эмилио, опираясь на опыт своего искалеченного детства. Сбросив вызов, он взял себя в руки. «Твоя мама боится того, что я брошу ее, Селестина. Она думает, что я могу любить кого-то больше, чем ее Кара». «Мама права», — невозмутимо ответила Селестина. «Меня ты любишь больше». Джина коротко усмехнулась и повернулась к Эмилио. «Вот теперь действуй», — хлюпая носом, но с вызовом проговорила она. «Что скажешь ей?» Он бросил на нее взгляд, достойный акулы бильярдиста, рискнувшего поставить банк на шар в угловой лузе. «Ты», — объявил он Селестине с полным апломбом, — «самая моя любимая маленькая девочка, а твоя мама — моя любимейшая жена». Подняв брови, он вопросительно посмотрел на Джину и был удостоен кивка, полного чистосердечной, хотя и пропитанной влагой похвалы. Удовлетворенный, он вернулся к столу и принялся копаться в царившей на нем неразберихе. «То есть она станет моей любимейшей женой сразу же, как только я вызову сюда магистрата?» «Нет», — сказала Джина, останавливая его движением руки. Джина припала головой к его плечу. «Все хорошо. Наверное, мне нужно было услышать эти слова. Мы можем подождать до сентября». Она вновь рассмеялась, заправила волосы за уши и утерла глаза. «И не смей отказываться от костюма». «Венчальная лихорадка», — подумал Эмилио, глядя на Джину. В последние дни она стала необычайно эмоциональной, и упоминание о Софии позволило ей выпустить пар. Обругав про себя свои руки и Ортеза, он взял ее за плечи и развернул к себе лицом. «Я не Карло, Джина. Я тебя никогда не оставлю», — прошептал он, следя за тем, верит ли она его словам. Потом привлек к себе и вздохнул. «Оба мы пришли к этому дню не с чистыми руками», после чего посмотрел на Селестину через плечо ее матери и возвысил голос так, чтобы его слышали обе. «Я люблю тебя и люблю Селестину, и я ваш навсегда». «Итак», — произнесла без малого шестилетняя Селестина с точной интонацией 70-летней грандамы, «я, безусловно, довольна тем, что мы уладили этот вопрос». Джина и Эмилио с открытыми ртами проводили малышку, отправившуюся из кухни, назад к своим мультикам. «Я никогда не говорила ничего подобного». «Может, ты это сказал? Откуда она набралась таких слов?» — спросила ошеломленная Джина. Эмилио смеялся. «Получилось великолепно. Ты не узнала? Это же Валерия Джолино, ла контесса!» — воскликнул он. «Впрочем, подожди. В прошлое воскресенье ты уснула на диване, а мы с Селестиной досмотрели до конца». Он покачал головой, чрезвычайно довольный тем, что Селестина потихоньку приобретает его собственную привычку. Она изображала Валерию Джолино. Очень убедительно, кстати. «Трудно поддерживать дух высокой драмы в доме, в котором есть дети, особенно способные достоверно изображать Джолино». День прошел за обсуждением с Селестиной минимального количества мягких игрушек, 4 штуки, и максимального количества нарядных платьев, 1, необходимых для двухнедельного пребывания в горах. Эмилио помогал в основном тем, что следил, чтобы Селестина не портила Джине прическу до тех пор, пока к девочке не явилась играть лучшая подружка Пия, и он немедленно объявил, что намеревается аккуратно сложить всю выложенную на кровати, собранную в дорогу одежду. «А ты великолепно справляешься с этим делом», — заметила Джина, глянув через плечо на результаты его трудов и при этом копаясь в ящике комода в поисках нижнего белья, способного не шокировать ее мать. «Именно что великолепно», — согласился Эмилио и пояснил. «Я тут работал в домовой прачечной. А не хочешь ли съездить со мной в горы?» Она неторопливо с удивлением распрямилась. «А если тебя узнают?» «Я буду носить черные очки, шляпу и перчатки. — проговорил он, отвернувшись от чемодана. «Не хватает только дождевика», — сухо заметила Джина. «Дорогой, на улице август». «Ладно, заменим вуалью», — непринужденно заметил он, возвращаясь к одежде. «Ничего броского. Никакого шелка, расшитого золотыми монетами. Одеваться надо со вкусом». Он замолк. «Может, серебряные монеты сойдут?» Эмилио уложил блузки в ее дорожную сумку. «Если меня узнают, значит, узнают. Как-нибудь разберусь». Во дворе смеялись и веселились девчонки. Доносился веселый детский смех. В доме напротив стояла полная тишина. Джина отошла от кровати и села, глядя на него. Наконец он сел рядом с ней. «Ладно», — признал он, — «возможно, это не слишком удачная идея». «Тебе нужно закончить свой проект по Оксану для иезуитов. Они уже скоро улетают», — напомнила она. «Может быть, поедем в горы в будущем году?» Опустив голову, спрятав глаза за волосами, он ощупывал болезненные места на руках. «Общество намеревается опубликовать научные статьи в октябре», — проговорил он теперь уже серьезным тоном. «Я тут думал о том, что наилучшим способом разобраться с ситуацией является пресс-конференция, при необходимости потратить на это целый день, столько, сколько потребуется, и на этом покончить со всей этой историей. Ответить на каждый поганый вопрос, который они зададут мне. А потом вернуться домой к своим родным». Она повернулась к нему, взяла голову в ладони и заглянула в темные глаза, следя за тем, как отступают из них сомнения и страх. «А люди еще танцуют?» — вдруг спросил он. «Когда-нибудь мне захочется пригласить тебя на танец?» «Да, дорогой», — заверила она его. «Люди, как и прежде, танцуют». «Хорошо», — проговорил он, наклоняясь, чтобы поцеловать ее, но тут же возвел к небу глаза и припал лбом к ее лбу, так как кухонная дверь со стуком распахнулась, и по коридору к ним покатилась приливная волна шума. Селестина затормозила у двери спальни, растрепанная и покрасневшая от жары. «Мы умираем от голода», — воскликнула она трагическим тоном и доказала справедливость своих слов с умеренной грацией, свалившись достойной жалости кучкой у их ног. «Пожалуйста, обрати внимание», — указал Эмилио матери этого умирающего лебедя, «что эта несчастная предпочла все же упасть на ковер, а не на кафель в коридоре». Селестина хихикнула, не открывая глаз. «А ты сделаешь нам опять макароны с сыром?» — попросила Пиа Эмилио, прыгая на месте, протянув к нему руки. «Как в прошлый раз. Пожалуйста, пожалуйста, ну пожалуйста! Особо наваристые, с молоком!» Улыбаясь себе под нос, Джина покачала головой, в то время как две шумные девицы повлекли Эмилио на кухню. «Пиа, позвони своей маме», — услышала она голос образцового отца, «и спроси ее, можно ли тебе пообедать с нами». «Селестина, накрывай на стол». «И с молоком, как говорит эта леди». «Ну почему, скажи на милость, когда тебе нужна корова, ее никогда не оказывается рядом». Наконец, настало время отправлять Селестину в постель, и Джина выключила свет и упаковала под одеяло свое дитя, а Эмилио расчистил для себя пространство, чтобы можно было сесть посреди кукол, мягких зверушек и прочего игрушечного населения. И невесть откуда извлек небольшую серебряную коробочку, которую для него купил в Неаполе один из охранников Каморы, и представил ее на обозрение Селестины. «Это мне?» — спросила она с явным вожделением. «А кому еще?» — спросил он, улыбаясь Джинни и наслаждаясь явным ее смущением. «Понимаешь, это волшебная коробочка», — доверительно сказал ребенку Эмилио, блеснув глазами на серьезном лице, пока Селестина разглядывала крошечные, совершенные работы цветы. «В ней можно держать слова». Девочка глядела на него из темноты с явным недоверием, и Эмилио улыбнулся ее сходству с матерью. «Пожалуйста, сними с нее крышку», — проговорил он. Он намеревался самостоятельно сделать это, однако мелкие и точные движения подчас чрезвычайно трудно давались ему. «Неважно», — подумал он, — «отработаю это движение». «Вот, приготовься, тебе придется быстро закрыть ее, как только я произнесу слова». Захваченная игрой, Селестина напряглась и поднесла коробочку к его губам. Не отводя глаз от Джины, он прошептал: «Ти амо, кара». А потом воскликнул: «Быстро, закрывай коробочку». Взвизгнув, Селестина захлопнула крышечку так быстро, как только могла. «Фью, сделано! А теперь, — сказал он, забирая у нее коробочку, — постучи по крышке и досчитай до 10». «Почему?» «Почему, почему, почему? Надо начать пороть этого ребенка», — пожаловался он, расплывшийся в улыбке Джинни. «В мое время дети делали, что им скажут, и не задавали вопросов». Селестина нисколько не смутилась. «Ну почему?» — настаивала она. «Чтобы слова знали, что им положено оставаться внутри», — — сказал он сердитым тоном. «Это знает любой дурак. Делай, как тебе сказали. Постучи по крышке и сосчитай до 10». Повторил он, протягивая ей коробочку, удерживая ее ремешком ортеза. Она больше не замечала его рук, отметил он про себя. Даже Пиа теперь привыкла к их виду. Смягчившаяся Селестина постучала по коробочке и сосчитала. Он передал ей коробочку. «А теперь сними крышку и приложи к уху». Маленькие пальчики сняли крышку, и овальное личико, копия маминого, притихло, когда коробочка оказалась в светлых кудрях возле золотого ушка, посыпанного летними веснушками. «Я ничего не слышу», — объявила Селестина, посчитав свое сомнение оправданным. «Ты обманываешь меня!» Изобразив негодование, Эмилио сказал. «Попробуй еще раз». Но добавил. «Только слушай теперь всем своим сердцем». И в волшебной тишине, воцарившейся в детской, все трое услышали его слова. «Ти амо, Кара». Прежде чем все закончилось, Селестина попросила попить водички, напомнила матери про ночник, сказала Эмилио, что положит коробочку под подушку, и в последний раз попросилась на горшок. А потом попыталась затеять дискуссию о том, что некоторые привычки монстра, живущего под кроватью, позволяют отложить пожелание спокойной ночи еще на 5 минут. Однако успеха не имела. Наконец, оставив в двери маленькую щелку, они пожелали Селестине сладких снов. И Джина перевела дух, чувствуя, что никакой энергии в ней уже не осталось. Однако душа ее была полна счастья. «Ты будешь самым лучшим папой в истории человечества», — убежденным тоном проговорила она, обнимая Эмилио. «Будем надеяться», — сказал он. Однако она поняла, что-то не так. Он не сделал даже движения в сторону спальни и, наконец, сухим тоном проговорил. «Можешь избавить меня от доли смущения, если скажешь, что у тебя сегодня болит голова». Джина отступила. «Что-то с руками?» Он едва заметно повел плечами и отвернулся. Потом начал извиняться. Однако Джина остановила его, приложив палец к его губам. «Кари, у нас для этого есть целая жизнь». По правде говоря, ей весь день было как-то не по себе, и поэтому она изменила тему разговора, как только они оказались около кухонного стола. «Дон Винченцо говорил мне, что в прошлом мае они нашли для тебя другого хирурга, но ты не захотел встречаться с ним. Почему же, Кара?» Эмилио, часто дыша, с каменным лицом, осел в стоявшее напротив нее кресло. «Ты отлично поправился. Врачи умеют делать удивительные вещи, Эмилио. Надо покрыть руки искусственной кожей, передвинуть кое-какие сухожилия, чтобы воспользоваться уцелевшими нервами. Тебе станет намного легче пользоваться руками». «Я привык к ортезам». Эмилио распрямился с легким неудовольствием. «Вот что, эта тема мне уже надоела, понимаешь? И я не хочу снова обсуждать тему своих рук». То же самое он сказал отцу-генералу. Джина притихла, предоставляя ему возможность самому договорить остальное. Когда он этого не сделал, она сама ответила на непроизнесенное возражение и поняла, что догадалась правильно. «Фантомная невралгия впоследствии хуже не будет, но может и заметно ослабеть». Эмилио ответил не сразу. «Я подумаю об этом», — проговорил он, моргнув. «Не сейчас. Мне нужно время». «Может быть, после Нового года?» — аккуратно предположила она. «Может быть», — согласился он. «Не знаю, может быть». Спешить было незачем, если не считать собственного желания увидеть его исцеленным, поэтому Джина оставила тему. Он вернулся домой со звезд, больным цингой, и соединительные ткани рук попросту оставались слишком слабыми для того, чтобы допустить хирургическое воздействие. Чем дольше он подождет, тем больше окрепнет и тем быстрее будет происходить заживление. Руки Эмилио пострадали 3 года назад. Пауза еще в 6 месяцев не произведет клинического эффекта. Напоследок, прежде чем отправиться к себе домой, он сообщил ей, что связался с юридической фирмой из Кливленда и банком в Цюрихе, и предоставил Джине свободный доступ к своим счетам. «А ты не хочешь подождать до свадьбы?» — спросила она, останавливаясь в дверях. «Зачем? Или ты решишь убежать с деньгами?» — ответил он. Джина почти не различала в темноте его лица. «Нет, я хочу, чтобы ты несколько раз пообедала со своими родителями в каком-нибудь хорошем месте, ладно? И скажи им, что это моя идея. Я хочу, чтобы они об этом знали. Зять должен предусматривать подобные вещи». Она рассмеялась, а потом провожала его взглядом, пока фигура его не растворилась в темноте безлунной ночи. Во время отсутствия Джины они постоянно поддерживали связь, хотя к концу второй недели Эмилио утонул в делах, заканчивая свои программы по Оксану, стараясь успеть к назначенному им самим сроку окончания работы в конце месяца. К тому времени, когда они с Селестиной вернулись в Неаполь, они не перезванивались уже два дня. Она позвонила ему сразу же, как только вернулась домой, однако номер его не отвечал. Она попробовала еще раз, чтобы убедиться, что набрала правильный номер, а потом поехала к нему домой, как только вынесла багаж из машины, сводила Селестину на горшок и покормила ее, твердя себе по пути, что происходит какая-то ошибка. Главный дом приюта не пустовал, чего она иррационально боялась, однако в нем не было никого из знакомых ей людей. Как оказалось, Козимо сменил брат-мирянин, к тому же вьетнамец, и она не могла даже слова понять из его итало-вьетнамского наречия. Дверь в апартаменты Эмилио в гараже оказалась запертой, и герани исчезли с его незакрытых ставнями окон. Она требовала объяснений, рыдала, кричала, обвиняла, но повсюду ей отвечала «Амерта» — «Молчание юга». Ее младшей дочери почти исполнилось 10 лет, когда Джина, наконец, поняла, как все было на самом деле.